179. Урусвати знает, как осуждают люди уход их земных сфер в дальние миры. Люди называют это отступничеством и даже трусостью, ибо полагают, пусть все погибают с землею. При таких суждениях забывают, что могут быть самоотверженные герои, которые устанавливают космическое равновесие. Они также являются спасителями человечества, утверждением пути надземного. Назовем стремительным светом того, кто предпринял труд в дальнем мире среди необычных условий. Такую нелегкую задачу нужно считать подвигом. Не случайно, но в долгом и глубоком мышлении решил мыслитель принести познание свое с новой планеты. Нельзя назвать его отступником, наоборот, он понял, что идеи управляют миром, и мысль не имеет пределов. Таким образом сложилось уявление нового общения. Конечно, в таком уходе в дальний мир не будет нового самообстоятельства ухода, ново будет сознательное отношение и принятие на себя столь ответственной задачи. Мир дальний учителю не может быть легким, даже по физическим условиям, особенно же при сохранении сотрудничества с братством. Лучи земные не могут при их состоянии быть легкими. Планета больна, и равновесие нарушено. При обычных земных общениях могут воздействовать всевозможные условия, но тем непомерно сильнее разница атмосферы дальнего мира. Учитель уже давно помышлял о дальних мирах. Он дал продать себя в рабство, чтобы тем скорее завершить путь земной. Он полностью испытал земные напряжения и успел во время последней земной жизни собрать обширный опыт. Можно назвать замечательных современников, с которыми он общался и закалял мысль.